Глава 16. Яна. Я заканчивала обедать на этот раз в полном одиночестве, потому что Ростина не видела со вчерашнего дня, а Кинсит пропал сразу же после пары. Мало ли, какие дела могут быть у драконов. Зато можно было в спокойствии подумать. Что вообще происходило между мной и Саймоном? Явно что-то... Однако при всем желании я не смогла бы дать определение этим взаимоотношениям. Конечно, думать нужно было о том, как вернуться домой, но почему-то в голове стоял только вышеназванный мужчина. Да и в образе ящера он мне нравился. Статный, невероятно красивый, опасный, гибкий, с переливчатой черной чешуей. Меня бросило в жар, когда я вспомнила, что чуть не произошло между нами утром. Господи, дай мне сил. Так ушла в мысли, что, когда напротив меня с подносом в руках плюхнулся виновник этих самых мыслей, я даже сперва не обратила на него внимания, продолжая ковырять вилкой в тарелке. «Это так ты жениха встречаешь?» Как-то не слишком весело пошутил он. Или не пошутил? «Могу станцевать», — в тон ему ответила, когда подняла чуть удивленные глаза. «Прибереги свои способности на послезавтра, тебе они пригодятся», — загадочно сообщил Саймон. «О чем ты?» — не поняла я. «Ты как из другого мира», — хохотнул дракон. «О бале первокурсников, разумеется». «Во-первых, я действительно из другого мира, даже если ты мне не веришь. А во-вторых, ни о каком бале я не слышала». «Очень странно. Мне кажется, когда я сегодня ходил по коридорам, все только о нем и говорили». «Неважно». Наглым образом перебила Саймона на последнем слове. «Бал — это то, о чем я думаю?» Завис Саймон. «А о чем ты думаешь?» «Красивые наряды, музыка, танцы. Все в таком духе?» Стоило уточнить, мало ли, как у этих ящероголовых могли проходить балы. Может, они во время таких мероприятий девственниц едят? «Ну да», — усмехнулся преподаватель. «А были другие варианты?» «Нет, что ты!» Слегка смутилась я, а потом воодушевилась. «Но это же прекрасно!» Так и знал, что ни одна девушка не устоит перед таким событием. Некоторые себе платья за полгода заказывают. Еще даже в академию не поступив. «Да при чем тут платье?» Я так махнула рукой, что опрокинула чашку с недопитым чаем. Однако Саймон, как какой-то супергерой, мгновенно ее поймал, не позволив жидкости расплескаться. «Ого! Теперь настала моя очередь подвисать». «У драконов хорошая реакция». Кажется, довольный впечатлением, которое произвел на меня, улыбнулся профессор. «Так почему тебя настолько обрадовало известие о бале?» «Как почему? Это отличная возможность поискать твою истинную». Судя по выражению лица Саймона, его эта мысль не сильно вдохновляла. «Здесь?» — скептически спросил он. «Но ты же сам сказал, что какой-то там предсказательный камень сказал, что...» «Оракул!» — закатил глаза дракон. «Да-да, неважно». Отмахнулась я, чуть снова не задев кружку. Саймон предусмотрительно переставил ее подальше. «Оракул сказал, что твоя суженая где-то рядом». «Вообще-то истинная», — уточнил дракон. «А моя суженая — это ты». «Ладно, не придирайся к словам. Так вот, логично предположить, что она может быть среди первокурсниц, иначе ты уже встретил бы ее раньше». «Елина, извини меня, но все не так просто. Она может быть не из академии». «Это понятно. Но когда еще тебе выпадет такой отличный шанс увидеть сразу столько девушек в одном месте?» Саймон только вздохнул. «Что?» — спросила я. «Яйца все равно нет. Даже если я найду ее, это уже бесполезно». «Послушай, я не собираюсь сидеть, сложа лапки. Давай искать истинную и яйцо параллельно. Уверена, что оно скоро найдется». «Ага, само прикатится», — горько возразил дракон. «Может, само и не прикатится, но если ничего не делать, то ты останешься и без истины, и без яйца, как та старуха у разбитого корыта». «Какая еще старуха?» «Трудно поверить, что где-то не знают сказки Пушкина». Буркнула себе под нос, а потом громче сказала. «Неважно, просто доверься мне». «Знаешь», — задумался жених, — «может, ты и права. На балу будут не только адепские, но и их родственницы». «А я тебе что говорю?» Обрадовалась, что он перестал так скептически относиться к моим словам. «Только как проверить истинность, если яйца нет?» «Саймон, давай решать проблемы по мере их поступления». «Ладно». Преподаватель был не в восторге от плана, но... очевидно, лучшего предложить не мог. «Парни обещали держать ухо востро. Может, кто-то что-то узнает или услышит о яйце». Тяжело вздохнул он. «Какие такие парни?» Не поняла я. «Ну, для тебя это ректор Вайтерра и профессор Миссар». «Понятно. Я уже доела обед и наблюдала, как завершает трапезу Саймон. Ладно, я в библиотеку, мы с Ростином ищем способ вернуть меня обратно». Саймон как-то странно посмотрел на меня. Похоже, он до сих пор не поверил мне. «А я думал, мы полетим в город, чтобы выбрать тебе платье». «Мне что?» Растерялась я. «Ну, ты собираешься искать мою истинную в учебной форме?» «Я об этом не думала», призналась честно. «Зато я подумал». Дракон вытер рот салфеткой и поднялся. «Ты пока еще моя невеста, поэтому я считаю своим долгом купить тебе наряд на это мероприятие». Я уже открыла рот, чтобы отказаться, но вспомнила, что, во-первых, у меня нет здесь никакой одежды, кроме формы. А во-вторых, нет средств, за которые можно было что-то купить. И да, как добраться в город, я тоже ни малейшего понятия не имела, поэтому закрыла рот, подумала и с кивком сказала. «Это было бы очень любезно с твоей стороны. А как мы попадем в город?» «Ты когда-нибудь была всадницей?» Как-то загадочно посмотрел на меня Саймон, увлекая за талию к выходу из столовой. «Нет, в моем мире лошадьми сейчас почти не пользуются». «При чем тут лошади?» Удивился жених. Мы шли по коридорам академии, с ним все здоровались, и это немного раздражало, потому что отвлекало от разговора. «Вообще-то, я имел в виду, бывала ли ты всадницей для дракона?» Мы уже успели подняться по лестнице и вышли на просторную площадку на крыше здания. Резкий порыв ветра ударил мне в лицо, заставив затаить дыхание. «Дракона?» — не поверила я. «Но погоди, я...» Видя мое растерянное выражение лица, мужчина засмеялся. «Трусишь?» Он лукаво улыбнулся. «Я просто...» «Не бойся», — улыбнулся жених. «Я сейчас». С этими словами он направился к ширме, которая была натянута прямо здесь на крыше. Оттуда как раз вышел черный дракон и, кивнув Саймону совсем человеческим движением, оттолкнулся от каменного парапета и взмыл в воздух. Пока я наблюдала, как гигантская рептилия поднимается все выше, не заметила, что мой спутник тоже сменил ипостась. Из-за ширмы вышел черный ящер. Вроде бы он был очень похож на того, который только что улетел, однако я их ни за что не спутала бы. Тот был совершенно черный, а Саймон в обличии дракона как будто имел чуть заметное золотое свечение. Я словно видела его не глазами, а каким-то шестым чувством. Дыхание перехватило от красоты этого сильного тела. В каком-то внутреннем оцепенении я протянула к нему руку. Ящер склонил передо мной голову, позволив коснуться себя, а когда я провела по его чешуе между глаз, сощурился, словно кот от удовольствия. Я не смогла сдержать счастливого смеха. Да, в виде дракона Саймон мне нравился гораздо больше, чем в виде человека. По крайней мере, в этой ипостаси он со мной не спорит, не обвиняет и не пытается распускать руки. Дракон ощутимо боднул меня, чуть не сбив с ног, но это не было агрессивное движение. Скорее, он не рассчитал силу, ластясь ко мне, словно все тот же кот. Я опять засмеялась. «Саймон, аккуратней!» Только сейчас заметила у него в лапе сумку. «Здесь твоя одежда?» — уточнила я. Ящер кивнул. Я взяла сумку и перекинула ее через плечо. Тогда дракон повернул голову, взглядом показывая себе на спину. «Ты не шутишь?» Сощурилась я. Крылатый повторил движение. «Ладно». Я принялась изучать его спину, чтобы понять, как могу забраться туда. Между тем Саймон, видя, что он для меня слишком высок, лег на каменную крышу, почти распластавшись. Вот теперь я поняла, как смогу устроиться на нем так, чтобы не скатиться с гладкой чешуи. Пришлось немало постараться, но я смогла зафиксироваться так, что не боялась упасть. Внутренней стороной бедер, там, где не было чулок, я ощущала, насколько горячее тело у дракона. Оно почти обжигало. Рядом с ним, вернее, на нем, было почти не страшно. Но это только пока он не начал двигаться. Дракон аккуратно, словно боясь меня скинуть, поднялся на лапы и подошел к краю крыши. Я ощущала, как двигаются его мышцы подо мной, чувствовала его дыхание, как ходит его мощная грудная клетка, как бьется его сердце. Каждый удар отдавался в моем теле приятной вибрацией. А когда он присел и резким движением взмыл в воздух, забыла даже, как дышать. Я не смогла бы ни закричать, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Все, что получалось сделать, это судорожно хвататься за пластины на хребте. Однако это не был страх. Нет, вовсе нет, это был восторг. Наконец я смогла сделать вдох. Сперва это плохо получалось, потому что плотные воздушные массы слишком резко в меня врезались, но потом я наловчилась дышать полной грудью. От этого немного кружилась голова и хотелось смеяться. Моя коса почти сразу же растрепалась от очень сильного ветра, который ударял в лицо, выбивая из глаз слезы. Впрочем, я бы и без ветра вряд ли смогла их сдержать. Дракон набрал высоту и летел ровно, планируя на воздушных потоках. Я обратила внимание, насколько он искусен в полете. Каким-то образом у него получалось планировать так, что он почти не взмахивал крыльями. Мы летели, а над нами плыли пузатые белые облака. Мы летели, а вдалеке виднелись горы, леса и море. Я вертела головой до хруста в шее, пытаясь впитать в себя эту красоту, эту невероятную картину, в которую я сейчас была погружена полностью. Как же это прекрасно! Мне чудилось, что я стала единым целым с драконом. Я не просто сидела на нем. Движения моего таза и поясницы так замечательно подстраивались под каждый взмах его крыльев, что казалось, я не упаду, даже если он уйдет в пике или вообще сделает петлю. Я была в этом настолько уверена, что в какой-то момент отпустила руки, раскинув их в стороны, словно крылья. Будто мы были двумя драконами, которые летят рядом. Запрокинув голову, я издала восторженный вопль. Ящер откликнулся мне. Его рев прозвучал столь громко, что у меня заложило уши. Не знаю, каким образом, но я поняла, что он хочет сделать. Саймон действительно начал входить в мертвую петлю. Остатки здравого смысла все же подсказали, что нужно держаться. Я ухватилась за его пластины руками, а ногами плотнее обхватила спину. Дракон набирал скорость и одновременно входил в маневр. Сумка чудом не слетела с меня, а вот я даже не шелохнулась. Будто действительно приросла к Саймону. Я кричала от восторга и немного от страха, но все же больше от великой радости, переполнявшей всю меня. Зажмурилась от острых ощущений и открыла глаза, только когда почувствовала, что мы снова парим параллельно земле. Впереди виднелось поселение с каменными домами, в основном в 2 и 3 этажа, насколько я могла судить с высоты драконьего полета. Когда мы приземлились на крышу какого-то большого здания, я с трудом слезла со спины ящера. Ноги ощущались ватными, а все тело будто не мое. Да, оно же действительно не мое. Но не в этом дело. Пока мы летели, я чувствовала себя так легко и свободно, что все мысли выдало из головы, а теперь проблемы разом навалились снова. Здесь тоже стояли ширмы, как и в академии, однако Саймону пришлось немного постоять в драконьей очереди, прежде чем он смог занять одну из этаких своеобразных раздевалок. Тут находились не только мы. «Как ты?» Вышел ко мне Саймон уже в человеческом обличье и полностью одетый. Я еще не могла говорить, только покачала головой. «Что?» Не понял он. «Тебе ведь понравилось. Я чувствовал это. Дракон это чувствовал, иначе я не стал бы входить в петлю, если бы не был уверен, что тебе не страшно». «Мне не было страшно». Язык еле ворочался во рту, а в горле соднило после восторженных воплей. «Мне было чудесно!» «Тогда почему у тебя такой странный вид?» «Какой?» «Я даже не могу прочитать твои эмоции». «Просто дай мне пару минут прийти в себя». Улыбнулась я, а сама вдруг осознала, что хочу еще. Хочу снова ощутить под собой это сильное тело, воздух, бьющий в лицо. Это было настолько прекрасно, что одного полета оказалось достаточно для понимания. Я рождена для этого. Самое интересное, что в моем мире я даже ни разу не летала на самолете, не любила различного рода развлечения, из-за которых адреналин врывается в кровь, не ходила на аттракционы, потому что считала это выброшенными деньгами. А здесь сразу с места в карьер. В полет на драконе. И меня это сильно напугало. Нет, вовсе не сам полет, а то, что я вернусь домой и лишусь этого. То, что больше никогда в жизни не смогу испытать этот восторг. «Яна, возьми себя в руки». «Где ты, а где драконы? Это все временно. И, может быть, даже не по-настоящему. Может, мне вообще все это снится. Или я попала в аварию и сейчас лежу где-то в больнице, подключенная к множеству аппаратов, которые поддерживают мою жизнь, пока я нахожусь в глубокой коме. От этого предположения стало очень горько. Если это все не по-настоящему, Тогда не знаю, в какой реальности мне хотелось бы жить. Может быть, остаться здесь — единственно верное решение? Задумавшись, я даже не заметила, как Саймон, взяв меня под руку, увлек с крыши внутрь здания. «Где мы?» Наконец пришла в себя я и огляделась. «Это центр торговли», — объяснил Саймон. «В этом здании много маленьких лавок, собраны под одной крышей для удобства посетителей». Все это действительно походило на нечто среднее между обычным торговым центром и рынком. Тут было довольно шумно и много людей. «Конечно, одежду для таких мероприятий лучше заказывать, но у нас уже нет времени. У хороших модисток запись на месяцы вперед, поэтому подберем тебе что-то из готового. Надеюсь, ты не против?» Я все еще пребывала в некоторой заторможенности и не сразу поняла, что он ждет моего ответа. «А? Да, конечно». Мужчина рассмеялся. «Так бывает. Воздух на высоте отличается по своим свойствам от того, которым мы дышим на земле. Ты скоро придешь в норму». «Да, там мало». Хотела сказать кислорода и поняла, что в том языке, на котором мы сейчас говорим, нет такого слова. «Да уж, сломай мозг» называется. «Неважно». Махнула я рукой. «Где тут платье продают?» Не скажу, что я не любительница красиво одеться, однако Саймон был удивлен, когда я выбрала себе красивое черное с золотистым отливом платье уже во второй лавке, которую мы посетили. Он предлагал походить еще, однако я осталась непреклонна, хотя и не стала говорить, что эта вещь мне так понравилась из-за цвета. Именно таким был дракон, на котором я только что летала. Наряд подогнали мне по фигуре прямо в лавке и обещали доставить в академию завтрашним утром. Это было отличной услугой, потому что не могла себе представить, как лететь на драконе в охапку с пышным бальным платьем. Между тем Саймон предложил зайти перекусить в небольшой трактир, который стоял на площади. Мы увидели его, как только вышли из центра торговли. Будто сговорившись, мы не затрагивали тему яиц, истинных и моего попадания в этот волшебный мир. Мы говорили совершенно на отвлеченные темы, да так, будто знакомы уже 1000 лет. Саймон оказался очень интересным рассказчиком. Наверное, годы практики преподавания позволяли ему объяснять простым языком сложные мысли. Не знаю, сколько раз за этот вечер улыбнулась, но когда мы снова вернулись на крышу центра, чтобы лететь обратно, я ощущала, что между нами возникло нечто доверие или симпатия. Не знаю, но нечто теплое, хрупкое, но очень уютное.